Глава 4. О сплетнях и сплетниках. На следующий день я решила снова сходить до речки. Температура на улице поднялась так высоко, что сложно было находиться даже в тени. Так что я решилась надеть купальник и отправиться на пляж. Конечно, весь берег был усыпан ребятней. Купались и совсем маленькие детишки, загорали и подростки постарше. Даже некоторые взрослые, развалившись на полотенцах, получали свою порцию солнца. На самом злачном месте, в тени плакучей ивы, я сразу заметила Даню с компанией его фанаток. На этот раз селедок было 4. Девушки в бикини, облепив парня кружочком, о чем-то мило щебетали. Мне не хотелось нарушать их идиллию и выводить на негативные эмоции своим появлением. Поэтому, стараясь смешаться с толпой, я прошла в самый конец берега, где заканчивался песок и начиналась лужайка с низко скошенной травой. Здесь и решила упасть. Не прошло и 5 минут, как я сняла платье и осталась в одном купальнике, как в ранее безлюдном уголке пляжа стали скапливаться люди. Сначала мимо проплыл паренек лет 15, потом и вся его компашка. Совсем рядом умостился и вчерашний тракторист, видимо, не теряющий надежд затащить меня на свой агрегат. Я думала пойти нырнуть или продолжить лежать на берегу, делая вид, что ничего не происходит, но рубаха-парень решил за меня. «Привет!» Поздоровался он, принимая позу Аполлона. «Меня Ваня зовут». «Леся», — из вежливости ответила я. «Иван, во избежание недоразумений хочу предупредить, что у меня есть муж. Очень ревнивый муж. Он дагестанец. И борьбой к тому же занимается». Боже, как меня угораздило за такого выйти. «А чего кольца на пальце нет? И муж где?» «В Караганде», — выпалила я. «Спортивные сборы у него там, а колечко сняла, чтобы не потерять. Так что давайте разойдемся полюбовно. Не хочу проблем для вас». Парень скуксился, но отстал. Полежал 5 минут, а потом и вовсе, забрав полотенце, ушел во свояси. Да и речка около меня заметно опустела. Парни быстро потеряли интерес, услышав, что я замужем. Уж лучше замужем, чем ловить на себе заинтересованные взгляды малолеток. А я и не знал, что ты окольцована. Когда я решила зайти в воду, точнее сесть на попу на мель, рядом оказался Даня. «А я и не знала, что ты чужие разговоры подслушиваешь». «А я и не подслушивал. Ваня этот всему пляжу рассказал, что у тебя в мужьях дагестанский монстр». Я хмыкнула. «Хорошо работает сарафанное радио в нашей деревне». «Ну да, Давид у меня ласковый только дома, а так жутко ревнивый». «Василькова, врешь и не краснеешь». «Чего это я вру?» «Нет, вру, конечно, но ему об этом знать не обязательно. Что, я не могу в самом деле быть замужем за кавказцем?» «Если бы ты была женой дагестанца, сидела бы сейчас дома, жарила говядину и носа без его разрешения за дверь не совала. Не то что в деревню одной, да еще и в таком купальнике». «Вы раскусили меня, Шерлок». Я подняла руки ладонями вверх. «А что мне еще нужно было сказать? Так хоть ко мне никто шарики свои не катит». «Могла бы сказать, что я твой парень». Даня улыбнулся, демонстрируя щербинку между зубов, и сощурился от солнца. «Уж лучше сказать, что я по девчонкам, чем соврать об отношениях с тобой». «Согласен. Отношения со мной – явление столь же редкое, как ретроградный Меркурий». «Ретроградный Меркурий случается 3 раза в год», – замечаю я. «Да? Ну тогда сама подбери что-нибудь, что случается раз в 1000 лет. Твоя вежливость». Даня цокает на весь пляж и уплывает от меня. А я ловлю на себе 4 презрительных взгляда со стороны его воздыхательниц. Слух о моем замужестве по деревне расползается с такой скоростью, что к моменту моего возвращения домой бабушка с дедом допивают 2-й флакон валерьянки. К ним тетя Глаша пришла поздравлять со свадьбой внучки. Наверное, еще и о скором появлении правнуков напела. У нас же так. Один услышал, что замужем, 2-й передал, что свадьба была по залету, а 3-й уже говорит, что двойня вот-вот на свет родится. В общем, я своих стариков кое-как успокоила и заверила, что это была шутка, которую местные дураки приняли за чистую монету. Но какая из меня в самом деле жена дагестанца? «Ты, Леська, так больше не шути», — пригрозил мне дед. «У меня ведь последние волосы дымом встали». «А вы во всякий бред не верьте», — парировала я и пошла в огород. «Пусть старики полежат, отойдут немного, а то ведь в самом деле переволновались, наверное». Я сидела под кустом смородины и ела еще не до конца созревшие ягоды. Организм, видимо, требовал витаминов именно сейчас, и не минутой позже. «О, окольцованная наша!» С соседнего участка мне помахал дядя Коля. «Ну и слухи о тебе по деревне ходят». «Так это ведь только слухи». «Ясное дело. Нам Данька рассказал, что ты сына Алки хотела отвадить. Только деревня теперь на ушах стоит. Уже все сбегали. поздравили твоих стариков. Ага, чуть до инфаркта их не довели. Дядя Коля махнул рукой, мол, какой инфаркт, и ушел дальше заниматься своими делами. За остаток дня я выпроводила из дома еще парочку любопытных соседей, которые пришли поздравить бабушку с дедом и посмотреть на молодую жену. Я старалась быть тактичной, но потом, когда все это мне надоело, заявила, что я вообще шестая жена в его гареме и родила ему 3 сыновей в прошлом месяце. Ох, чувствую, греха потом не оберусь с этими сплетнями. Неужели людям настолько делать нечего, что они по всей деревне всякую чепуху разносят? О сплетнях и сплетниках. В 21 веке слухами оплетен каждый человек, любое мероприятие. Легенды и догадки стали частью жизни не только знаменитостей, но и простых людей. Верно ли, что сплетничают только завистники? Сплетни – те же разговоры, только приукрашенные, перевернутые, сказанные на свой лад. Каждый из нас так или иначе является сплетником. Мы обсуждаем, осуждаем, верим слухам и самым невероятным историям. Я не считаю, что сплетни вызваны только завистью. Причин много. Интерес, излишек свободного времени, узкость мышления, желание быть ближе к кому-то или чему-то. Если о вас говорят, радуйтесь, значит, есть что обсудить. Если говорите вы, старайтесь не переходить на личности, не оскорблять окружающих. Любая сплетня имеет место быть в добром ключе, в кругу друзей и подруг. Я против запятнанных репутаций, против желтых газетенок, но не против пустой болтовни тет-а-тет. Ведь без сплетен и сплетников слишком скучно жить.